Я все понял. Короче, суперспорт. Суперспорт, если мы вернемся к началу нашего разговора, для меня это... Ты уехал. Ты уехал делать его в Штаты. Да, я уехал делать его в Штаты. А почему Штаты? Там очень благоприятная почва для бизнеса. Она благоприятна тем, что там нету такого количества долбоёбов. Это правда. Второй момент, там гораздо больше целевая аудитория, чем в России. Если в России это стартап, то там любительский спорт растет, процветает, работает. Третье, это важно. Это мое мнение по поводу просто любительского спорта в стране, в России. Это будет тебе интересно послушать. Знаешь, почему я считаю, что в России большие проблемы с любительским спортом? Система у нас такая. Да. Система министерств. Государственная. Я согласен полностью. Я считаю, что наше государство не должно заниматься любительским спортом, и оно мешает. Объясню, почему? Я вообще считаю, что наше государство не должно заниматься очень многими вещами. Спортом, культурой. 100%. Пример. В Америке не существует министерства спорта. Да, я знаю. Просто нет. Там любительский спорт делают лиги. Пример на Россию, такие как Iron Star, Isle of Running, Московский марафон. Но они это делают только они. У них нет никаких ожиданий. И у них нет засоренных мозгов. Что такое засоренные мозги? Засоренные мозги — это когда у нас люди в интернете пишут, что такое федерация, кто дал разрешение, какая лицензия, блядь, мастер спорта. Вот кто там вот это, короче, просто хлам советский, который мы не искоренили. Он большинство людей делает ограниченно мыслящими. И все считают, что у нас нужно получить лицензию, чтобы заниматься какой-то там, не знаю, развитием спорта в стране. То есть, понимаешь, просто пиздец. За счет этого, к сожалению, у нас атланты не могут расправить крылья. Угу. Если бы вся власть принадлежала бы Тарасову, Все бы бегали. Не. Все бы бегали бы. Сейчас смысл своего, что Громову, Тарасову. Грому, Мише, Тарасову, там, Андрюшкову, Мише Долгих там, и прочим всем моментам, то эти люди понимали, что все зависит только от них. Понимаешь? И у них бы на чаше весов было отдать все свои возможности или не отдать. Сейчас половина вещей зависит не от них. Просто половина вещей зависит не от них. Какие-то дотации. Кому-то что-то перепало, кому-то не перепало, кому-то что-то разрешили, кому-то не разрешили. И мы как в тюрьме должны отправить официальный запрос, можно ли нам сходить погулять. Угу. Схуя. Ну просто. Они все немножечко зажаты, очень сильно. А власть, в чем ее проблема? Мы бы и рады, может быть, я смотрел твой выпуск с Егором Виноградовым. Вы говорите, как круто, что можно прийти теперь бесплатно и детенка измерить своим параметрам, какой спорт отдать. Прекрасная инициатива. И мы должны поаплодировать власти. Только вместо поаплодировать, я бы сказал, если бы власти не было, то таких бы экспериментов было бы гораздо больше уже много лет назад. Тоже верно. По той простой причине, что креатива у людей, которые искренне этим хотят заниматься, ему гораздо больше, чем у власти. А что хочет делать власть? У власти есть правила игры. У меня есть друг-чиновник. Я жду, когда его уволят. Знаешь почему? Потому что он вообще ни разу не чиновник. Он реально хороший человек. Ему нехуй делать во власти. И вот он пошел в карьеру. Он в команде сейчас мэра Москвы находится. Который мне просто говорит: Артур, я вообще не понимаю. Я искренне хотел прийти делать дела. А здесь такие ребусы, в которых я должен думать не о том, как делать дела, а я должен делать о том, как меня бы не завернули бы в какие-нибудь дела, в которых я не хочу ничего делать. И всю свою работу сейчас человек просто боится, чтобы его не затянули ни в какие сомнительные истории, а его могут затянуть, потому что у него есть начальство, которое ему скажет, что он должен пойти делать. Потому что Влад сидит и думает целыми днями, как в своих правилах игры... Остаться в правилах игры. Остаться в правилах, сука, игры. Эти правила игры говорят, потому что должен платить и зарабатывать. Я работал в федеральном... Возвращаемся. Вернулись. К нашему разговору. Прошло уже. Третий день. Надо было нам в момент паузы переодеть футболки, кофты и сказать, что это третий день записи. Приподнять себе рейтинг. Но мы же не на телевидении, мы же не будем такое делать, правильно? Остановились мы на том, что я хоть иногда могу что-то добавить, о том, что в Штатах нету системы федерального органа исполнительной власти в сфере спорта. И от которой никто ничего не ждет. Которая ничего не ждет. И если бы это было бы у нас, и у нас были бы такие сервисы, о которых мы с Егором рукоплескали в прошлой своем передаче, и были бы они уже давно, и вообще силами таких замечательных ребят, как Миша Громов, Дим Тарасов и остальные, Максим Журила, там, Андрей Ковун, ну, в общем, всех, кого мы обсуждали здесь сегодня, было бы сделано намного больше, потому что они бы использовали больше ресурсов, больше возможностей, а самое главное, меньше препятствий бы имели бы на своем пути, да. Вот, и ты, видя это, зная это, решил сделать что? А хочешь, я тебе скажу, кто в нашей стране максимально соответствует наикрутейшей подаче мирового уровня в любительском спорте, делает все максимально круто, качественно, так, до чего мы сами еще не доросли. В любительском спорте в нашей стране делает максимально круто? Да. Интересно. Он делает очень узконаправленные вещи. За счет этого у него нету такой широкой известности, у него не хватает людей, которые могут маркетингово его помочь донести то, что он делает, в широкие массы, но на сегодняшний момент я считаю, что это икона и эталон менеджера, управленца по развитию любительского спорта, как это делать надо правильно. Ну-ка. Фамилия этого человека Халилов, а зовут его Евгений. А, Женя, да. Женька, большой тебе привет. Женя Халилов, студия К10. Ой, у тебя же есть этот... MySportExpert. Это MySportExpert, К10, да. У тебя же есть эта эстафета, с кем поговорить дальше. Да. Вот, если с Витей Жуковым ты уже собрался говорить, то я передаю эстафету Жене Халилову. Да. Прям поговори с ним. Женя Халилов – это реально икона международная. С большим опытом Астана Pro Team. Ну, просто мы реально не доросли с любительским спортом в стране до уровня сервиса, который предлагает Женя Халилов. Я надеюсь, у него хватит терпения дожить со своим бизнесом до того ключа, когда в России все будет хорошо. Но на сегодняшний момент это вышка. Прям настоящая. Это тот человек, который не пытается что-то делать и развивать, а который уже давным-давно знает, что нужно делать, и просто делает свое дело. И делает это прям топ. Так вот, про суперспорт в Америке. Как я тебе уже говорил, это не дело всей моей жизни, не потому что я этим не сильно болею, потому что в какой-то момент времени я понял, что мне доставляет удовольствие совершить какие-то невероятные крутые вещи, поставить там свое имя гордо и уйти в другую сферу. А я принял такую закономерность, что для любого человека достаточно, чтобы состояться максимально в любой сфере 4 года жизни. Uh-huh. Вот знаешь, я как-то пришел к этому. Это как в карате. Ты можешь с нуля за 4 года дойти до черного пояса. Вот здесь то же самое. Когда я занялся театром, все самые крутые свои достижения на международном уровне я сделал за 4 года. Когда я стал воевать в шоу-бизнесе, реформу авторского права, что просто изменило реформу права в стране, я сделал тоже за 4 года, плюс-минус. Вот, в спорте то же самое. Там, придя в никуда, через 4 года я возглавлял Федерацию карате. А сейчас атлетика. Я уже знаю, что я буду делать после атлетики. То есть, понимаешь, да, я сейчас болею, делаю что-то очень большое, но я уже знаю 100%, чем я буду заниматься дальше. И я уже знаю, какая у меня там цель. Мне нравится вот вешать на себя вот такие вот задачи. Крутые, к ним приходить. Вот. Значит, что такое суперспорт? Самое главное, почему это называется именно суперспорт и что он из себя представляет, ответ на эти вопросы мы, наверное, найдем уже очень скоро. По той простой причине, что последние патенты мы получим, наверное, к весне. Uh-huh. И после этого у нас будет официальная презентация суперспорта. Я не принял решение, где это будет. Это будет либо в Калифорнии делаться, или в Монако, или в Нью-Йорке. Три локации. Все они имеют отношение прямое к суперспорту, потому что тот уровень масштабирования, в котором мы превратили суперспорт за этот год, он охватывает у себя сразу же 4 континента. И это такая очень большая работа с большой взаимосвязью. Но я тебе расскажу про два основных фактора, которые из себя на сегодняшний момент суперспорт представляет, чтобы ты и люди могли могли понять именно масштаб. Когда я говорю суперспорт, что я имею в виду? Угу. Потому что на сегодняшний момент ничего в глазах людей суперспорт – это просто какой-то умерший в России стартап, который якобы пытался сделать что-то хорошее, но, по-моему, блядь, облажался. Ну вот, ну можно так сказать, реально. Я к этому могу прогументировать только, знаешь, классическую «Москва, спаленная пожаром, недаром отдана». И угу. много в истории было таких событий, когда люди отказывались от чего-то здесь и сейчас, вопреки каких-то более больших глобальных целей. Я сделал этот шаг, сделал его умышленно, чтобы не растрачивать больше всего себя, потому что у меня нету больше сил воевать с мудилами. Это твою же достойными противниками, это круто. Это война интеллигентная, офигенно интересная. Ты развиваешься в ней, в этой войне. Когда ты воюешь с пылью, ты сам становишься пылью. Угу. Я не хочу воевать с пылью. Вот. Две вещи, которые тебе нужно знать про суперспорт. История номер один – это паралимпийство. Угу. Это напрямую касается этому. Проект «Паралимпийский сезон», он себя немножечко преобразовал. И он стал невероятно мощным. Он является прям одной из составляющих суперспорта. Для начала я расскажу тебе про него. И ты поймешь, насколько это глобально. Сейчас, чтобы тебе максимально интересно было и зрителям слушать, я предлагаю вам просто отпустить все, что вы до этого услышали про суперспорт, и просто с самого начала немножечко вникнуть в историю. Что такое паралимпийство? Откуда оно взяло свои корни? То есть, ну, я не буду тебя мучить этими вопросами, ты многие вещи какие-то слышал, но я тебе скажу уже реальности. Реальности не тебя, не России, а реальности мировые. На сегодняшний момент 90% людей, кто слышали, что такое параатлет, паралимпийский комитет, паралимпиады и прочие все вещи, убеждены и считают, что речь идет про спортсменов с ограниченными возможностями, угу. которые принимают участие наряду с другими спортсменами, атлетами в Олимпийских играх в рамках отдельного своего регламента. Угу. Больше информации у людей нет. 10%, которые остаются, кто знает, что такое параатлеты, это 8% самих параатлетов и людей, которые находятся в их ближайшем окружении. Медики, друзья, семьи, которые копнули и знают эту проблему более глубоко. То есть они знают, что это, как это, знают эти правила игры, паралимпийский комитет, строят какие-то планы, не строят какие-то планы. То есть это люди, которые знают немного больше, просто профессионально, нежели мы. Остается 2%. 1% людей, которые знают, что такое на самом деле пара, это совокупность разных людей. Умных людей, историков. Людей, которые так или иначе еще живы, но коснулись событий сотворения пара, такого вещь, как вообще пара, ну, слово, сочетание, источники, первоисточники. Люди, которые имеют к этому прямое отношение. И очень мало количество людей, которые знают истинную правду происхождения этого на планете Земля. И еще 1% – это Олимпийский комитет. Несколько человек в Лондоне и Артур Шачник. Я тебе расскажу про этот 1% и что их объединяет друг с другом. История возникновения слова «параатлет», «паралимпиада» началось, на самом деле, сравнительно недавно. В этом, ну, в прошедшем веке, веку, как правильно сказать? В прошедшем веке. В прошедшем веке был такой замечательный, легендарный нейрохирург. Называли его Людвиг Гудман. Людвиг Гудман – это еврей, нейрохирург, который жил в Великобритании. Он занимался исследованием, научными работами в области политравмы и нейрохирургии, физиодиагностики. Его основная работа жизни, вся его основная жизненная работа была основана на научной работе по восстановлению солдат, у которых после боевых действий, военных действий, существуют травмы позвоночника и спинного мозга. Это его была основная работа. В свое время правительство дало ему задачу, поручило ему разработать методику по реабилитации солдат, получившись травмы, невозможные с продолжением нормального образа жизни. Речь идет об этом. Профессор Людвиг Гудман стал, ну, у него была своя лаборатория, и он стал делать очень много исследований на эту тему, чтобы исследовать всех солдат, которые получили травму, психотипы этих людей. В процессе этих исследований он обнаружил такую закономерность, что самая главная проблема-составляющая в людях, которые являются на сегодняшний момент ограниченными в своих физических возможностях, не отсутствие каких-то элементов их тела, которые мешают им быть привязанным к привычной жизни. Нет. Самая главная проблема была в их психологическом отношении к тому, что они теперь не такие, как все. Это тонкая психологическая вещь, она немного незрима обычными людьми. Когда мы видим параатлета, который, например, лишен ноги или руки, мы испытываем к нему некое чувство, нельзя говорить жалости ни в коем случае, но испытываем к нему некое теплое сожаление о том, что человек, человек, к сожалению, не имеет таких возможностей, как мы с тобой. Да, так и есть. Например. В этот момент его это вообще не имеет. Прям это грубо тебе говорю, потому что я не опять же матершинник, а потому что прям он так думает. Знаешь почему? Потому что он уже привык. То есть он привык. То есть он привык там, на коляске или еще что-то. Но знаешь, к чему большинство параатлетов привыкнуть не могут? К отношению. К своему пониманию. Я теперь не человек. Ну я просто, просто все. Я другой жизнью живу. И вот эта психотравма, она мешала людям вернуться к своей привычной образу жизни. Это была самая большая проблема – психология. Людвиг Гудман написал научную работу и защитил диссертацию на тему того, что единственное лекарство, которое позволяет человека вернуть в его привычный образ жизни. Привычный – это не значит ходить ровно или там кушать двумя руками. А ходить с людьми и кушать с людьми. Привычный – это значит, да, чувствовать себя обычным человеком, то есть и он может заниматься любыми вещами. Это спорт. Представляешь, да? По этому поводу он защитил диссертацию, сделал несколько тестов, и за это открытие, не то что открытие тупо, спорт поможет, да, а именно за всю свою эту работу, он получил всех существующих известных тебе наград, которые только ты когда-либо в жизни слышал. Он является почетным орденом французского легиона. Он является кавалером дома королевы Великобритании. Он получил все, что можешь. Ты можешь в Википедии набрать Людвиг Гудман, ты почитаешь вот все награды, которые есть, этот человек за это получил. То есть вот все вот эти Нобелевские премии, там вот все просто взяли, ему сказали: друг, просто пиздец, спасибо, на. Это великий человек. Его уже нет в живых, но он умер сравнительно недавно, там, буквально вот позапрошлом десятилетии. Так вот. Нет, еще чуть-чуть пораньше. Но не суть. Казалось бы, круто, да? Ну, такую вещь человек придумал. Как он ее в жизнь стал внедрять? Что сделал Людвиг Гудман? Людвиг Гудман стал искать возможность, как для каждого нуждающегося человека в жизни внедрить свой спорт. Первым его опытом были так называемые Сток-Мендевильские игры. Так назывались они, потому что была деревня Сток-Мендевиль, в которой находился госпиталь военный, в котором работал Людвиг Гудман. И такое название Людвиг Гудман как будто это... Не, нормально. Как будто из сказки про изумрудный город. Да, волшебник Гудвин был. Да. Вот. Так вот, он организовал такие Сток-Мендевильские игры. Это когда солдаты с ограниченными способностями участвовали в различных соревнованиях по стрельбе из лука, там, метанию какого-то диска, элементы там, футбола. Вот. Ну, он придумал разные игры. Они длились на протяжении 4 лет. С первого проведения участвовало 13, по-моему, или 16 человек. К четвертому проведению Сток-Мендевильских игр количество участников возросло там под 200 уже. И это были не только военные. То есть стали просто люди, с которыми бытовую травму понесли в обычной жизни или еще что-то в этом духе. То есть количество очень сильно увеличилось. Блин, я улыбаюсь, потому что я тебе сейчас такие вещи открою, ты просто охренеешь. В это время во всем мире был популярен... Была популярна такая вещь, как Олимпиада. Ну, на протяжении веков. Да. Когда Людвиг Гудман доказал своей научной работой о том, что самое лучшее, что мы можем сделать для всех паралюдей, да? Для всех людей с ограничениями. С ограничениями мы можем внедрить спорт в их жизнь. нельзя говорить советский, потому что Советский Союз здесь ни при чем. Ну вот тех времен люди, которые были во главе Олимпийского комитета, абсолютно добрыми, благими намерениями захотели это донести до всей планеты Земля. Поскольку самое крупное спортивное событие, которое известно человечеству, является Олимпиада, естественно, круче рупора, чтобы донести эту важную вещь и внедрить, как-то не существует. Поэтому Олимпийский комитет принял решение взять эстафету этой идеи и на базе своих существующих спортивных соревнований олимпийских начать проводить паралимпийские игры. Тем самым, какое-то, не помню, по количеству стокмандевильские игры, то ли шестые, то ли там девятые, считались первыми паралимпийскими играми на планете Земля. Это произошло очень недавно. Это событие буквально вот наших с тобой родителей, дедов. Так вот, в этот момент времени, поскольку Людвиг Гудман свою миссию выполнил, все президенты мира его за это оградили всеми славами и достояниями и так далее и подобное, Паралимпийский комитет образовался вместе с Олимпийским комитетом, стали на весь мир проецировать эту важную вещь. Дальше произошла очень интересная веха в истории. Есть такая поговорка: благими намерениями выстроена дорожка в ад. Да. Что произошло дальше? Для того, чтобы, поскольку понятно, что немногие люди сразу готовы были ринуться выступать в числе параатлетов, это были такие избранные случаи, понятно, что проведение паралимпийских игр на огромном масштабе было первое время невозможно. А это время, чтобы не строить для параатлетов дополнительные площади, придумывать какие-то виды спорта и еще что-то, то самое разумное решение было внедрить эту сферу, новую сферу деятельности в рамках существующих Олимпийских игр, чтобы максимально не городить ресурсы, не разбазаривать и оптимизировать какие-то затраты и сделать максимальный эффект. Благодаря этому мы с тобой на сегодняшний момент знаем, что Паралимпийские игры проводятся в это же самое время, только чуть-чуть позже, на этих же самых локациях и по тому же самому регламенту. То есть, иными словами, они взяли кальку Олимпийских игр и скопировали ее некий ограниченный минимальный формат для спортсменов, для того, чтобы проводить Паралимпийские игры. Ничего плохого не видишь в этой истории? Вижу и знаю, что ты пытался изменить. Что ты видишь? Разграничение. Какое? Людей здоровых без ограничений с людьми. Нет, это ерунда. Это социально-психологический момент, он спорный. Забудь об этом. Все гораздо круче. Шли годы. Все набирало популярность. Благодаря этим великим людям мы с тобой знаем, что такое параатлет. И все, кто захотели стать параатлетами, стали пытаться стать параатлетами. Шли годы, Людвиг Гудвин умер. Его работы остались в Википедии, в истории Стокмандевильского госпиталя в Лондоне. И людей, которые работали с ним вместе, многие из них еще живы. Мы из поколения в поколение ждем Олимпийские игры. Олимпийский комитет, который является также и Паралимпийским комитетом, по большому счету это одни и те же люди, разграниченные в своей обязанности, продолжает нести это наследие. И благодаря своим неким издержкам собственного производства, назовем это так, со временем до нашего с тобой поколения дошло то, что регламент Паралимпийских игр стал абсолютной копией регламента Олимпийских игр. Иными словами, Паралимпийские игры стали заложниками правил игры, которые были придуманы для Олимпийских игр. К чему это привело? Это привело к тому, что на сегодняшний момент, чтобы стать спортсменом-параатлетом и тебе принять участие в Паралимпиаде, тебе нужно, точно так же пройти отбор в паралимпийскую сборную в соответствии своих каких-то возможностей и достояний. Тебе нужно периодически тренироваться, иметь там допинговые какие-то истории, тренеров, наставников, регулярные тренировки. Должен быть членом паралимпийской сборной какой-либо из страны. С одной стороны, все логично. Да? Да. А с другой стороны, давай теперь на одной чаше весов вспомним, что придумал Людвиг Гудман, а на другой чаше весов вспомним, что мы имеем сейчас. Сейчас мы имеем то, что мы знаем, что такое параатлеты, и они есть. И их очень мало, потому что их там 100-200 человек в паралимпийских соревнованиях, сколько их. А теперь давай вернемся в историю. А что придумал Людвиг Гудман? В том, что единственный способ вернуть человека с ограниченной возможностью к здравомыслящей жизни – это внедрить в его жизнь спорт. Вернемся сюда. Я понимаю логику, которую ты клонишь, но не понимаю, почему текущая система является препятствием тому, чтобы у всех в жизни, у всех людей с ограничениями... Да. Они все являются членами олимпийской сборной? Нет, конечно. Почему? Ну, я уверен, что нет. Я знаком с параатлетами. К сожалению, я знаком с теми, которые являются членами. Ну, не олимпийской сборной, но сборной страны, да. Давай про олимпийскую сборную поговорим. Почему они не являются? Я не знаю причин, почему они не являются, но думаю, помимо фактических, что это труд, которому нужно много времени делить, и тебе нужно что-то жить, о чем-то думать. Там еще куча политических моментов, которые... Ты уже ответил на свой вопрос. Скажи, пожалуйста, Людвиг Гудман, когда хотел придумать, как вернуть к жизни людей с ограниченными возможностями, он ставил им условия, но вы обязаны будете пахать, как Папа Карло. Вы должны будете это, вы должны будете то. Нет. Он придумал просто то, что способны сделать и решить эту проблему. А благодаря вот этим вот рамкам, которые создал паралимпийский комитет, мы искусственно ввели ограничения не между обычные и необычные, а мы ограничили атлетов, которые способны добиться тех достижений, да, которые способны выступать на Олимпиаде, и всех других. Сколько ты знаешь параатлетов, выступающих в рамках сборной олимпийской, паралимпийской? Да, ну, 10, я понял. 20, 30. Сколько стран? 10, 20, 200. А сколько во всем решение мире людей какое? С ограниченными? Любительские параспорт. Ты мысль мою понял? То, что да. придумал Людвиг Гудман, да. не сработало. Потому что это сработало с точки зрения... Я считаю, что это работает в комплексе. Нет. Это работает как высшая цель, к которой кто-то будет идти, да. Ну как, ну нет. Подойди сейчас к любому человеку без ноги на улице и скажи ему, ты почему до сих пор не добился высшей цели и не едешь выступать за паралимпийскую сборную? Он тебе скажет, пошел ты нахуй, подумай, что ты над ним издеваешься. И это правда. Вон и сколько на улице. Людвиг Гудман придумал не... правила для кого, как им стать спортсменами. Людвиг Гудман придумал, как людей вернуть в жизнь. И это не работает. Олимпийский комитет нечаянно, нету здесь умысла, обстоятельствами, как они доносили и развивали эту сферу, искусственно сделали сами себя заложниками этих обстоятельств и не дали этому уйти в жизнь для простых людей. Простые люди, которые на сегодняшний момент без ноги, с травмой позвоночника, без руки. Там у меня легкие сожжены были, миллион людей слепых. Они на сегодняшний момент даже не думают об Олимпийских играх. Не потому что не мечтают, они не думают, потому что до них не донесли, ребята, вам нужно заниматься спортом. Они об этом не знают. Идеей Людвига Гудмана планета Земля не владеет. Планета Земля владеет, что такое параатлеты, благодаря Олимпийскому комитету, который подхватил идею Людвига Гудмана. Но достояние, за которое Людвиг Гудман получил все награды мира, планете Земля на сегодняшний момент не донесены. Угу. Об этом знаю я, потому что я вник в литературу, стал читать, начиная от Википедии, погрузился в научные работы с переводом с языков разных, когда понял, как это все делалось. И Олимпийский комитет об этом знает, но они этого не скрывают, потому что, во-первых, уже поколение сменилось менеджеров, да? Они просто делают свое дело, считают, что делают они круто, молодцы. Здесь нет плохих людей, здесь есть факт в истории. Но идея Людвига Гудмана, что нужно каждого человека с ограниченной возможностью за руку притащить в спорт, а если этой руки нету, она не работает, ее не донесли. Что ты предлагаешь? Для этого я придумал паралимпийский сезон. Но сейчас это уже просто сокращено для суперспорт паралимпик. Что я придумал? Я стал думать от обратного. Какая моя задача? Кроме того, что выебнуться, что я разобрался в огрехах истории, ну перед кем? Ну перед тобой я могу выпендриться, безусловно. Но задача была попробовать это изменить. Представь себе масштаб, если это можно изменить. Представь себе, как это круто. Представь себе мощь, да, вот, ну... просто взять и изменить человечество тем, что вот просто идею, за которую человек получил все награды мира, заставить работать. Она сейчас не работает. Я понял, что для этого мне нужно как минимум ее донести. Как мне нужно донести? Написать пост, сука, в Твиттере, собрать 3000 подписчиков, ну, или там перепостов? Нет, это глупо. Мне нужно донести ее локально, на все страны мира, на всех языках мира. Я смогу это сделать? Нет. Смогу ли это сделать со своей командой крутой? Нет. Это смогут сделать люди на местах, с местным менталитетом, с местным языком, с местной уровнем мышления и с мотивацией, которые захотят это донести. Правильно? Угу. Так будет гарантировано, что это сработает. Для этого мне нужно придумать, как я могу найти людей по всему миру, которые будут супер замотивированы донести эту мысль до человечества. Здесь я подумал, если мы говорим о спорте, то где мне найти всех этих людей, которые на сегодняшний момент могут взять и это сделать? В спорте. В спорте. В каком? Самый масштабный спорт на сегодняшний момент, он только любительский, и если не внедряться в частности, то это бег. Почему? Потому что он объединяет тысячи людей. И понятно, что есть велосипеды, айронмены, угу, и прочее стоит, но самый масштабный, самый простой, самый популярный там – это забеги. В каждой стране забегов миллион. Ну, их много. Но в каждой стране есть локальные некие а-ля мейджоры, есть просто крупные организаторы. То есть, вот, например, в Москве московский марафон. Там, например, в другом городе, в Париже, парижский марафон. То есть есть крупные локальные. У всех, кто занимается крупными локальными организациями беговых мероприятий, у них у всех абсолютно 100% есть некие еще дети-забеги, так их назовем. Как в московском марафоне есть полумарафон, есть там леса, забег, трейл. Ну, я помню, да. Что там еще делает Дима? Ну, в общем, такие, да? Календарь ивентов на весь год. Почему это сделано? Потому что каждый из этих людей, помимо преследуя благих целей, развития, там еще что-то, это круто-круто, прежде всего пытается заработать деньги. Это нормально, понимаешь, да? Они пытаются сделать из этого бизнес. Соответственно, я подумал, если я смогу придумать что-то, что будет являться готовым бизнес-планом, бизнесом для каждого из потенциальных организаторов по всем мире, чтобы им было интересно сделать это, и чтобы это было пропаганда и идея паралимпийства по всему миру, и если я смогу навязать бизнес-модель, которая при любых раскладах для них будет 100% выгодная, то тем самым я смогу придумать франшизный проект бесплатный. То есть принцип франшизы, который ты, ну, раздаешь, платишь, да, но это не платишь деньги. То есть бесплатный — это ключевое слово. То есть я раздаю франшизу бесплатную. То есть она есть, но мне за это никто не платит. Я придумаю, если франшизу, чтобы мне ее не покупали, чтобы захотели взять бесплатно, но крутую, то я смогу создать некий элемент продукта, который сразу у меня смогут забрать все страны мира и донести до своих людей, потому что у них, база уже есть, целевая аудитория, да, есть, язык, они говорят, на своем языке, менталитет у каждого свой и понятный, они знают, как это преподнести. И самое главное, им не нужно никого искать. Вся их аудитория, в данном случае мы говорим про беговую аудиторию, она на них уже подписана, e-mail и база рассылки существует. И не нужно тумблером орать на весь мир, давайте несите всех параатлетов сюда вместе. Они сделают это сами. Иными словами, мне нужно было придумать какой-то некий бизнес-формат, очень нужный для этих людей. Понял? Да. Как я стал двигаться дальше? Я стал думать, что мне нужно, чтобы придумать гарантированный бизнес-формат. Мне нужно... У всех у них есть свои идеи. У Миши, у Димы есть там забег леса, трейл, есть там полумарафон, есть там главный мейджор, московский марафон, что-то еще у них там есть там. Ну, там полно, там апрель, музыкальный. Ну, такая, да, да, такая история, музыкальная уже нет. Вот, здесь то же самое, в каждой стране есть свои, там, есть там 10K, там 10 километров, есть там фестиваль там в костюмах, то есть есть свои идеи. Мне нужна была идея. В чем идея сделать бизнес? Идея сделать бизнес – это когда тебе гарантированно принесут деньги. Угу. Тебе гарантированно принесут деньги тогда, когда у тебя просто гарантированно тупо будет много участников. Да. Все, точка. Неважно, во что ты их оденешь. В костюмы Микки Мауса, в костюмы, там, я не знаю, там, привидений. Тупо заставишь бежать на рекорд 10 километров. Не имеет значения. Если у тебя есть огромное количество участников, то у тебя с бизнесом все хорошо. Согласен? Да. Мне нужно придумать модель, в которую гарантированно в каждом городе все захотят вписаться в этот забег. Точка. Мне не нужно придумывать ковер-самолет. Мне нужно просто решить вопрос этой внутренней мотивации каждого участника. Для этого мне нужно создать ту мотивацию, с которой ты захочешь принять участие в моем забеге. И я тебе эту мотивацию даю. Внимание. Этот забег называется Суперспорт Паралимпик, например. Mm-hmm. Там я не важно, ну не важно. Рио-де-Жанейро Паралимпик. Как хочешь его называй. Здесь мы с тобой сейчас запишем слово Паралимпик, и я тебе попозже объясню зачем. Ну пусть этот называется Нью-Йорк Паралимпик, Токио Паралимпик, похер. Таких забегов нет. Почему? Потому что все ассоциируют слово Паралимпик с Паралимпийскими играми. Uh-huh. Представь себе серию забегов Паралимпик. В чем ее идея? Ее идея очень простая. Я прошу тебя прибежать в забег Паралимпик, у которого нету никаких разграничений правил. Здесь коснемся в историю. Московский марафон. В московском марафоне бегут параатлеты на колясках, либо да, слепые хендбайкеры. У них у всех есть тайминг свой. То есть, например, 8.45 хендбайкеры, 8.30 да, там такие-то. Да, да. Я тебе скажу, как человек, которого психологической травмы с тем, что у меня легких не было, нету. Когда мне в Склифосовского поставили этот диагноз, я порвал эти бумаги и сказал, пошли мы нахуй, я нормальный здоровый человек. То есть у меня был протест внутренний, почему я дернулся потом воевать со всей своей этой историей, потому что я отказываюсь считать себя, ну, ограниченным, меня это задевает. Поэтому я начал бегать марафоны, айронмен, я, блядь, ничем не отличаюсь от другого человека. Ну. И проблема в том, что те, кто хотят сделать добро для паратлетов, делают для них хуже как раз вот этими вот обособлениями, на которых они навешивают. Грубо говоря, московский марафон, когда говорит, что паратлеты стартуют в 8.30, он им говорит, ребят, ну вы же паратлеты, вы стартуете отдельно. Нет, это понятно, почему. Все понятно. То есть, ну, технически, но психологически в их голове им все равно клеймо продолжают вешать. Понимаешь? Для них делают хорошо, у них есть соревнования, но для них продолжают вешать. Вы другой. В Айронстаре по-другому? Вы другой. А? В Айронстаре по-другому в триатлоне. Как в Айронстаре? Все жахают. Это очень круто. Тем не менее, я тебе сейчас говорю про бег, чтобы их там не убили, не задели. Это есть немного, ну, сложности в этом вопросе. Плюс не путай такие вещи, как роллинг старт, там еще какие-то вещи, и массовые по пистолету. Такая разность немножко. Тем не менее. Во всех других, ну, марафонах точно так же, даже менеджеры нью-йоркские, у тебя хэдбайкеры сначала едут, и через 2 часа только основной старт марафона происходит. Чтобы все друг другу не мешали, потому что у всех разные цели, там, кто-то на рекорд должен, кто-то первое место. Ну, то есть, это все понятно, это неплохо, это нормально. Но, тем не менее, психологически паратлету продолжают всемирно до сих пор говорить, ты другой, нужно этого убрать. Идея Людвига Гунмана была вернуть человека в привычной жизни, ты такой, как все. По этой причине забег Паралимпик, он должен быть без ограничений, без кластеров. Здесь нету рекордов на времени. Здесь нету первых, вторых, третьих мест. Здесь все просто бегут, потому что это Паралимпик. Здесь колясочник, слепой, без ноги, без головы, без ничего. Обычный спортсмен, чемпион мира, суператлет. Поливать. Они все равны. Идея Паралимпика в том, что они бегут вместе. Называй это фановый забег для тебя. Ты не поставишь на нем рекорд. Хочешь, поставишь на нем рекорд. Плевать, это твое дело. Но ты в рамках этого забега бежишь с одной миссией. Ты поддерживаешь идею параатлета. Ты ставишь себя с ним на одну ступень. В этом идея забега Паралимпик. Идея в том, что ты говоришь, я ничем не отличаюсь от него. Понимаешь, у него... Артур, не все готовы бежать так. Подожди, сейчас мы не говорим про то, все готовы или нет. Я тебе сейчас просто говорю, у него есть коляска, а у меня кроссовки другой модели, понимаешь? Это не значит, что он параатлет или инвалид. Нет, у кого-то мозгов нет, у кого-то сердце, понимаешь? А кто-то, как Гриша Кричмара, прогнился насквозь. Я считаю, что он инвалид, а я нет, понимаешь? Кому-то повезло просто. Кто поддал эти рамки, кто инвалид, кто нет? Я хочу их стереть к ебене матери. Для этого существует забег Паралимпик. Так вот, фишка в чем? Фишка в том, что это фановая история. Я просто на ней хочу всех объединить, чтобы все просто бежали вместе. Просто финишировали раз в год, надели на всем медали и разошлись по домам. Для тебя это будет как простого человека. Ты просто хочешь быть частью правильного, благого дела. С тебя не просят дополнительных денег, ты просто покупаешь свой слот. Для паратлетов это будет бесплатно. Для них это будет хорошо. Так случилось, что паратлетам реально деньги играют важную роль, они их, блядь, даже почти не зарабатывают. И паратлеты в этом мероприятии участвуют вообще без денег, со своими стартовыми пакетами и прочими всеми историями. Но за счет твоих денег, я смогу окупить себестоимость участия в них, потому что их количество гораздо меньше, чем нас. Ну, гораздо меньше, понимаешь? Здесь включается другой момент. Мы убираем в сторону лицемерия, благотворительность, хорошо, убираем его в жопу. Потому что организатору мы даем чистую бизнес-модель. Дружище, все деньги, что ты здесь зарабатываешь, ты берешь себе как бизнесмену. Никакой помощи, не надо никому ничего помогать, не надо никому ничего отправлять. Бери и зарабатывай деньги. Много людей захотят просто поддержать, поэтому они впишутся в этот ивент. Паратлетов будет всегда мало. Они всегда просто будут, это будет хорошо. А организатору не нужно ни своих выделять средств, ни тратить. Он просто берет и зарабатывает. Все честно. Когда я даю мотивацию организатору бизнес-составляющей заработать деньги, и он, ему не надо делать вид, что он хороший или плохой, он просто зарабатывает. Но он для меня берет и организовывает ивент. Не для меня, а для вот этой темы, понимаешь? И эту тему впишется любой нормальный организатор по всему миру, потому что она очень простая и понятна. И самое главное, она очень социальная. Она социальная. И эта социальность заключается в том, что в каждой стране люди будут знать, что раз в год проводится важнейшее событие социальное, чтобы донести до планеты Земля о том, кто такие паратлеты, какие они крутые. И вот как раз социальный фактор, селфи, айфон, паралимпик, мы бежим за параатлетов, он сделает самую важную роль, он донесет до людей как раз вот эту составляющую, понимаешь? Если раз в год в каждой стране, ты знаешь, что такое Run for Wings, благотворительный вот этот всемирный забег. А, все, я понял, о чем-то. Да, понимаешь, все его бегут с огромным сердцем и достоянием, потому что это великий благотворительный продукт. Здесь идея, она, в принципе, основана на такой же момент, когда много людей хотят принять в этом участие только потому, что это круто. Это круто, ты социальную поддержку оказываешь. Но в то же время все на круг друг с другом начинает вариться очень удобно. Организатор тупо зарабатывает деньги. Это хорошо, это неплохо, понимаешь, да? И он захочет в свой кейс забегов просто взять бесплатную франшизу, не надо никому платить, не надо никаких гонораров. Еще одну удачную идею, мы ему ее даем. И он становится частью всего огромной на планете Земля идеи. Паратлеты, даже если их будет где-то меньше, где-то больше, с каждым годом их будет становиться больше. А люди будут продолжать сеять эту мысль дальше в людей. То есть схема абсолютно как бы рабочая на круг. Я хотел в ней убедиться, поэтому мы провели первый забег по такому принципу. Тот паралимпийский забег, который был в парке Сокольники, мы сделали общий старт. Правда, у нас хронометраж был, ну и пофиг, как бы, потому что у нас просто уже был свой. Мы сделали как раз вот с такой идеей, то есть у нас все бежали на равных условиях, все люди сначала не поняли, почему мы никого не выделяем, у нас в середине коляски были, через 15 метров все уже поняли все, и ты не представляешь, я могу тебе показать видео, фото, там люди, бля, плакали, ехали, бежали, как все настолько прониклись этой идеей, то есть паралимпийский забег прошел невероятно с точки зрения энергетики, это было невероятно круто, понимаешь, мы стартовый коридор сделали из людей, которые аплодировали, это было охуенно просто-напросто. Так вот, фишка в чем? У меня в паралимпийском забеге приняло очень малое количество людей. У нас было всего 400 человек, там 300 там, с чем-то. Я расстроился сначала, то есть, что очень мало людей. Но парадокс в том, сколько параатлетов у нас приняло участие в нем. И среди них было 78 параатлетов. А теперь вдумайся, московский марафон за 5 лет не имел в сумме столько параатлетов, сколько мы собрали за первый пилотный паралимпийский забег, на котором у нас было всего 400 человек. Это знаешь, о чем говорит? Это говорит о том, что моя идея работает. Когда мы на паратлетом, я не смог донести до таких, как ты, простых людей идею. Многие не поняли, многие подумали, что это забег для паратлетов, и участвуют только они. Поэтому мы собрали мало людей с точки зрения участников. То есть я маркетингово не доработал. Не доработал, но это ерунда, потому что основная моя задача была именно понять, работает ли механизм. А цифры говорят сами за себя. Мы на первый забег забрали 78 паратлетов. Это капец, сколько, понимаешь? Первый, пилотный, хер знает где, в парке Сокольники. Это говорит о том, что работает именно идея. Так вот, если сделать эту идею, пустить в мир дальше, то по всему миру эти люди, паратлеты, начнут вот в таких просто фановых принимать участие раз в год ивентах. Их не надо делать чаще, их нужно делать круто просто раз в год. Со своими героями, историями, понимаешь? И чтобы их выбегали, поддерживали простые люди. И все будут знать, что это проект не в одной стране. Все будут знать, что это всемирный проект, который проходит в один день, например, в одно общее воскресенье по всему миру. И понимаешь, и с наличием свободных возможностей и ресурсов, а у больших игроков, как московские марафоны, они есть, можно делать крутые вещи, можно делать прямые видеовставки на связи Сингапур, на связи Токио. Угу. Ты вообще прикинь, несмотря на часовые пояса, представь себе, какую можно делать мощнейшую игру из этого всего. И этот проект без инвестиций, без напряжения, потому что у каждого мощного игрока уже есть своя команда, свои ресурсы, все есть, есть люди. То есть этот проект делается просто вот так за несчастные полгода времени. А по факту что мы делаем? А по факту мы делаем то, что мы всю планету Земля поднимаем заново, будоражнее, донести до нее, что такое Паралимпик. И уже в тезисах, в текстах и анонсах мы начинаем раскрывать эту вещь о том, что Людвиг Гудман рассказал о том, что и получил награды. Мы должны людям дать это знание, у них его нет. Так вот эти беги повсеместно с этими медалями, на которых сзади будет это написан текст. То есть миллион возможностей сделать так, что планета Земля просто, сука, об этом узнает. Ты понимаешь, это поменяет к чертовой матери все, потому что каждый паратлет будет ждать следующий год, потому что его бесплатно приедут за ним, там привезут на события, которые сделаны для него, потому что он крутой. Кто-то захочет готовиться к нему, потому что хронометраж, кто-то начнет тренироваться, а другие люди за счет своих инстаграмов, еще что-то. Мы сделаем, что тысячи людей просто об этом будут знать по-другому, с другого ракурса. И это пиздец победа. И я принял решение делать такую историю. Это одна из частей суперспорта. Помнишь, я написал слово «Паралимпик»? Да. Фишка в том, что Олимпийские игры запатентовали запрет на использование слова «Паралимпик» всем, кому только не лень, в рамках только не Олимпийских игр. То есть ты не можешь у себя нигде написать «Паралимпик», «Паралимпийский забег», если ты не имеешь, ну, если ты не являешься проектом Олимпийского комитета. Вот я на сегодняшний момент в Нью-Йорке. Там в Нью-Йорке очень дорого стоят юристы. Я нашел спонсоров, которые нашли крутых юристов, которые являются официальными юристами JP Morgan, финансовой корпорации, которые будут сейчас готовить иск, когда мы дополучим все патенты, к Олимпийскому комитету, предварительный иск с прошением освободить от публичной обета на использование слова «Паралимпик» по всему миру для всех повседневных граждан. И у меня к этому иску уже существует официальное обращение команды, которая работала с Людвигом Гудманом, с нейрохирургами. Я им написал письмо, когда я это все понял. Я задал вопрос просто: скажите, я правильно разобрался в ситуации? И мне написали вот такой, блядь, ответ о том, что они настолько польщены тем, что как бы я в этом разобрался, что уже об этом никто давным-давно не думает, все свыклись, что как бы это хорошо так, но по сути то, что я изложил, так и есть. И они сожалеют, что наследие Людвига Гудмана фактически умерло нереализованным. И мы это письмо прикладываем к иску, чтобы до Олимпийского комитета достучаться, что они исторически нечаянно совершили глобальную фатальную ошибку. Они не донесли наследие Людвига Гудмана до планеты Земля. Мы хотим добиться, чтобы этот иск, не доходя до суда, чтобы Олимпийский комитет сам сказал: да, мы даем возможность людям свободно использовать это слово. Прикинь, какой-то инфоповод для средств массовой информации. Конечно. Это пиздец. И это будет первый шаг для стартапа, после которого мы анонсируем вот эту федеральную франшизу бесплатную. Здесь нет тут денег никаких, чтобы просто люди начали это делать. Вот этим я сейчас живу. Это одна треть суперспорта. Есть вторая? Она короче. Давай. Все выпил. Она гораздо короче, но не менее масштабная. Смотри. Мы сейчас поговорим с тобой про бег, про велосипед и плавание, как триатлон. Но не будем говорить про триатлон, чтобы сильно не спалиться по поводу третьей части. Я поговорю просто про бег. Угу. А бег – это… Все понимают, что бег – это хорошо. Просто нехер повторяться, тем более все, кто здесь смотрит, новость нам Артур мне рассказал. Все, кто приходит заниматься… Ты же не сильно в социальных сетях смотришь там всех подряд? На сегодня. Видишь, как этот… На эту тему… Сторис. Да, я очень не люблю людей, которые на платных сервисах фотографии. Я купил, старик, ну ты не надо. Все купил через там 5 минут, просто это было ночью. Конечно, я очень уважаю труд фотографов. Там я сам люблю фотографировать и вопросы. С каждого своего забега я покупаю фотографии. Что я, в принципе, я Я спортсмен-любитель, я бегаю за фотографией, чтобы ты понимал, да? Я не претендую там на что-то другое. А я всегда, наоборот, номер убираю, когда бегу, чтобы, не дай бог, не попасться фотографиями. Почему? Ну, вот чтобы таких фотографий меня не было в интернете. Да, очень крутая фотография. Меня журналисты очень любят раз в год вспоминать, что мы были женаты с Сати Казановой, и начинают из этого делать очередную какую-то хуйню. Слушай, ты тоже это любишь вспоминать часто. Я не люблю вспоминать, потому что меня заебали уже. Я всем объясняю, что мы вообще никогда не были женаты с Сати Казановой, просто жили, собирались пожениться. А они каждый год этой истории придают какие-то новые события, знаешь, какие-то кольцо какое-то за 7 миллионов там придумать, еще какую-то хуйню. Я решил их троллить в ответ. Поэтому я в интернете очень часто делаю такие взбросы в ответку, потому что меня до сих пор постарало. Это как раз то, о чем я тебе начал рассказывать. Когда я сменяю сферы, меня меняется континент людей, которые меня не знают. У меня в соцсетях периодически вот такие провалы, провалы. А средства массовой информации, то есть, ну, они все равно, у них люди... Просто не знаешь, как СМИ работают, профессиональные, нормальные. Ну, у них люди, которые в так или иначе топовых каких-то запросах, они всегда постоянно в одних тех же базах есть. Ну, они как-то тащат тему, и да, те же люди те же темы тащат. Да, про... если про них что-то где-то всплывет, там у них сразу красная лампочка. Начинают копать, то есть какой-то, блин, найти какую-то грязь, там они на этом всем построены. Сейчас у моих слушателей где-то у кого-то разорвалась перепонка, врубая, но я шучу. И вот, а зачем мы это все опять? Мы про фотокарточки, ладно. Да, я поэтому не хочу, чтобы дай бог счастья, в интернете Казаной, странные расскажи, фотографии. Расскажи вторую, но не менее подробно и интересно, как и первую часть суперспорта. Так вот, все, кто рано или поздно приходят в бег, они приходят это либо уже по юности, потому что это модно, популярно, там надо стори снять, я, блядь, сука, молодец. Наверное, я, да. Я вешу 150 килограмм, но я уже беговой блогер, меня зовут Прунат. Это сейчас такой троллинг был тонкий. Знаешь, сколько продакшена мне нужно сделать, чтобы вот момент разговора нашего, чтобы всплывали, там, не знаю, ссылки на Инстаграм. Ты понимаешь, как это будет круто? Так вот. Но в основном в своей массе люди осознанно приходят к этому, когда их голова реально понимает, что все, чем я в жизни занимался, конечно же, было прикольно. Но, блядь, бегать надо. Uh-huh. Ну, просто надо. Ты можешь заниматься боксом, хоккеем, чем угодно, но ты никуда не денешься от того, что надо бегать. Если ты хочешь реально сохранить здоровье, обмен веществ, клетки, нервы, системы, высыпаться, ну, просто какую-то вот эту вот динамику, связанную со здоровьем. Ключевое слово – здоровье. Все приходят к одним и тем же сожалениям. Их два. Первое, у человека не хватает на это времени, а второе, у человека на это не хватает правильных инструментов. Мотивации, сил иногда, ну, регулярности я имею в виду. Ну, допустим. Ну, то есть, чтобы, знаешь, еще третье. Какая? Люди не знают, как это делать правильно, забивают. Отлично, это вот прямо сейчас был Оскар. И сейчас поймешь почему. Соответственно, основные проблемы вот эти три, которые ты назвал. Но ключевое слово, что они забивают, и все это опять скатывается. Теперь представь себе, что если бы все эти три проблемы были у человека решены. Просто автоматизированы. Просто решены. Поиграли в ролевую игру. Теперь продолжаем. А теперь, если ты немного коснешься в прошлое, есть такая мудрость, я не помню, кто ее сказал, Ницше, по-моему, или Кант. Кто-то сказал, хочешь понять настоящее, проанализируй прошлое. Кант. Допустим. Да и хер с ним. Короче, но не, походу, не Кант. Потом посмотрим. Ну, потом, да, найдем, напишем. А ты знаешь, кто радио изобрел? Ну, Попов. Друг мой, Попов радио не изобретал. Этот Попов изобрел радиоволны. Да. А радио изобрел Ватсон там или кто там? А еще кто-то изобрел антенну. Ну, наверное. Кто-то изобрел передатчик. И все это произошло, в принципе, в одно и то же время. В 1839-м. Короче, не суть. Смысл в том, что три человека с разных континентов, когда не существовало интернета и телефонной связи, и они не могли друг другу слить, а работали в одних и тех же направлениях. Один изобрел антенны, второй передатчик данных, третий радиоприемник, и потом они стали спорить, кто изобрел радио. Угу. Это интересная тема, я все время всех спрашиваю, кто радио изобрел. Короче, если ты вернешься в свое прошлое, ты с удивлением сейчас для себя, открывая медленно брови наверх, обнаружишь, что ни много ни мало, а минимум лет 10 в своей жизни ты имел максимальное количество времени для занятия спортом, ты имел жесточайший на уровне гестапо график, с которым тебя заставляли это делать, но ты в свое время занимался хуйней. Да. Это школьные годы. Да. Каждый человек учится в школе. У каждого человека в школе есть 3 урока физкультуры в неделю. Это стабильность. А теперь представь себе, что если бы мы в школе занимались не херней, которой мы занимались, а мы занимались в школе херней, в советской. Да. Почему? Потому что сегодня мы метали гранаты. Нас никто не учил, как правило, это делать. Мы просто сухо надо их метали, метать, да. Потому что это нужно. Завтра мы бежали кросс. Нам никто не рассказывал, как надо бежать кросс. Нам все говорили, что типа... Бегите. Бегите, сука. Ты вот толстый, у тебя ты бежишь беги плохо. Помедленнее. Ты беги помедленнее. А у тебя дыхалка слабая. Это любимая формулировка Советского Союза. Типа, дыхалка если слабая. Я там... у тебя дыхалка слабая. Я считаю, что все учителя физкультуры – это преступники. Знаешь, почему? Это ответ на вопрос, почему, когда бежит московский марафон, в картах гуглах написано «гандоны, дегенераты», да, куда да, они да, бегут. Это бегут. Почему так пишут только в картах России? По той простой причине, что у нас люди, которые вышли со школы, у них у всех ассоциация с бегом – это ненависть. Почему? Потому что бег – это дыхалка отдылка, одышка, бег – дыхалка слабая, бег – это дерьмо, физрук – мудак. Но вот какое-то совпадение. Почему так думают практически все? По одной простой причине, что в Советском Союзе нам никто не рассказал ни зачем нам бегать, ни как правильно бегать, не исправлял наши ошибки, потому что физруки не знали сами ответов на этих вопросы. У нас сейчас учитель физкультуры, скажи, пожалуйста, вы по какому пульсу бегаете? Он скажет, что, блядь? Чё? Да. Какому пульсу? А какому надо? Какому надо, такому и бегаю. Да, это огромный провал, который нанес нам огромную травму. Травму всей нации. Нация, которая ненавидит бег по одной простой причине. У нас в школе нас уродовали уроками физкультуры. Мы не успели отойти от кросса, мы уже играем в баскетбол. Подожди, но в Америке это же не так? Послушай, не касайся сейчас Америки. Я тебе сейчас просто говорю. Мы сейчас про суперспорт, а не про Россию говорим. Суперспорт – это же про Америку. Суперспорт – это про мир. Допустим. Так вот, история в том, что мы не успели от плечо отойти от гребаной гранаты, нас уже заставляют отжиматься вообще, что-то за пресс качать. То есть нас из крайности в крайности бросали по своей какой-то методике под названием «лишь бы чё просто делали, лишь бы постоянно делали». Да? По факту у нас ни в чем техники нету, везде какой-то разрыв. То есть мы 10 лет вредили своему организму. Уроки физкультуры наносили реальный вред. Мы к одному не подготовились, уже сдаем зачет. К другому мы, не зная, как правильно что делать, уже зачет заваливаем, потом бежим, потом... Ну, это просто... теория общего физического воспитания. Здесь тоже можно по-разному отнестись к этому. Ты можешь относиться к этому по-разному, но по факту мы имеем только одно, что все ненавидели уроки физкультуры, нет, кто-то их любил. Кому, кто атлетически был к этому предрасположен, кто занимался в других кружках, и вот для них это было так... По приколу. Да, я, например, карате в школе занимался, поэтому я на урок физкультуры мог приходить как просто Будда, знаешь, с 6 руками, сказать, что вам нужно сделать. Есть частные случаи, но я тебе говорю про общую массу, которая сейчас в пробках пишет, что вы бежите, потому что вы, блядь, долбоебы, они вас не понимают, эти люди, и таких большинство. Потому что у них со времен школы дыхалка слабая, еще там что-то еще. А если бы ты тогда объяснил мальчику, который весит 80 килограмм с ростом 120, что ты просто беги по пульсу по-другому. Да, не было часов Гармин там, например, но можно было пульс считать какими-то своими советскими способами. И мальчик был, блин, своими 86 килограммами к 6 классу уже был бы не 40, а 60 килограмм по той простой причине, что у него есть регулярность. 3 раза в неделю ты занимаешься спортом. Нужно было забить на все, на отжимания, на футбол, на баскетбол. Не, ну можно было оставить для разнообразия, но нужно было 2 урока в неделю сделать стабильным только одним видом спорта – бегом. Не наматывать циклоны, а изучать технику бега и бегать правильно. А теперь представь, что бы было бы с нашей нацией, если бы на протяжении 10 лет ребенок в самый этап развития его организма, это золотое время для мышц, строения костей, сердца, легких. Мы бы превратились в англичан. В Англии, нет, примерно такой подход к физкультуре детей. Мы бы даже не превратились в англичан. Ну, мы понятное дело, но у нас было бы... абсолютно атлетической нацией. Ты сейчас мне говоришь то, что там просто спортивная нация, у которых это в привычке, в крови. Нет, в Англии бег в школе как предмет идет там. Я тебе сейчас говорю чуть-чуть про другую вещь. Я тебе сейчас говорю про недостатки, которые, к сожалению, мы. Это стабильность и это постоянство такое вот, да? А в школе тебе это обязаловка. Ты должен, нравится тебе или нет, 3 раза в неделю прийти на физкультуру. И у тебя нет такого там, не захотел, не допришел, ты пришел. И представь себе, если бы ребенку правильно обучали бы бег в школе, то мы бы не смогли бы миновать таких вопросов, как правильное питание, правильное восстановление. Угу. Чтобы ребенок после уроков физкультуры не переоделся и шел на математику, а чтобы выпил, например, апельсиновый, сука, сок. Как изотоник, например, тот же самый, да? Приучать к мелочи. Пришел в столовую, выпил апельсиновый сок, восстановился, например, да? Это бы дало их мыслям и уже правильное заложение такие вещи, как обмен веществ, за почему нужно восстанавливаться, что такое трата мышцы, сжигание мышцы. Мы всегда этого не знали в школе. Но тем не менее, мы бы их все бы выпускались в 90% случаев, сука, атлетами. Нравится нам это или нет, мы бы даже не напрягались. Сейчас мы с тобой напрягаемся, чтобы добиться результата, нужно пахать, работать. В школе мы бы даже не пахали, не работали. Нам достаточно было просто тупо делать элементарно эти два урока в неделю. За десятилетний срок мы даже если бы не любили физкультуру, мы бы стали бы атлетами, если бы просто мы делали бы одно и то же, делали бы правильно и делали бы под присмотр правильных людей, которые подсказывают, как это делать правильно. 90% выпускников выпускалось бы атлетами. Это 100%. Кандидатами мастера спорта и мастерами спорта по легкой атлетике вот просто вот так, с такими результатами. Как ты сам понимаешь, все эти люди, выпустившиеся со школы, не вышли бы с аттестатом со словами «все, похуй на спорт, уроки физкультуры закончились». Нет, они бы в своей голове уже имели бы привычку сформированную нести спорт в своей жизни дальше. И большинство этих людей, если бы не стали бы заниматься спортом, то его бы уже не ненавидели точно. Они бы считали, что он неотъемлемый. Егор Виноградов тебе сказал золотые слова. Я хочу сделать, чтобы мои дети считали, что физкультура каждый день была не занятием, которым мы занимаемся, а неотъемлемый жизни. Процент жизни, как позавтракать, там зубы почистить, то же самое. Здесь речь об этом. Если бы эти дети, выпускники школы, все выпускались бы атлетами, опустим крутые и красивые слова про то, что у нас нация была бы пиздец какая здоровая. Это ежу понятно, это круто. У нас Министерство спорта за 30 лет это не может придумать, как сделать. Я тебе за 30 минут это рассказываю, как сделать. Просто урок бега ввести официально вместо урока физкультуры. Просто зачеркнуть физкультуру и написать бег, точка. Все, все проблемы со здоровьем решены. Ты понимаешь, сколько бы у нас людей не курило, не бухало, а теперь самое главное, они закончили школу, пошли в институт, и им никто не запрещает заниматься своими видами спортами, но психологически они понимают, что бег – это циклика всего твоего здоровья, он дает тебе правильные вещи, а дальше они родили детей. Как ты думаешь, они своим детям не будут с ранних лет навязывать какие-то правильные вещи в этой области? Будут. И поэтому к нашему с тобой сейчас возрасту, у тебя дети, у меня их, к сожалению, нету. Дети бы уже бы росли не с тем, что мы хотим им навязать спорт, а с тем, что они даже не задумались о том, что его надо навязывать. Просто, ну, да, нет такого слова спорт, это и есть жизнь, как бы, ну, все, точка. Понимаешь? И эту крутую идею еще не поздно вернуть в жизнь людям. Нужно просто-напросто ее внедрить. Я пытался немножечко повлиять на Министерство образования в России. Я знаю, как работает эта система, и это очень сложно. Но я знаю, как это сделать теперь экспериментальным путем. Мы в Соединенных Штатах Америки, отвечая на вопрос, почему Америка, нашли 4 школы, которые готовы подписать, это частные школы, которые готовы выступить участниками эксперимента, это колледжи. Они согласились, все родители, кто расписался, кто не расписался, это их выбор. Там были там 4%, по-моему, сказали, что им вообще похуй на все. Они готовы на протяжении полгода стать участниками эксперимента, где уроки физкультуры все заменены полностью будут на правильный бег. Ключевое слово «правильный бег». Мы берем всю анализу медицины этих детей до, через полгода. Как ты понимаешь, результаты будут очень хорошие. Теперь в теории. После этого мы устроим пресс-конференцию, на которой мы не всем скажем, давайте, сука, все бегать. Мы скажем, вы видите разницу в результатах? Мы объявляем теперь конкурс автономный, кто готов вписаться на эксперимент 3 года и год. Но уже своими силами. То есть мы раздадим методику ведения для ваших педагогов. Мы хотим, чтобы они сделали сами. Это принцип масштабирования, чтобы не мы свои ресурсы, у меня их нету, я один с такой башкой воспаленной все это придумываю. Чтобы правильно обучить людей, самим переквалифицировать эту всю ситуацию. Кто на основании этого эксперимента полугодового захочет тестово год и 3 года со своими детьми в разных школах, учреждениях, уже открытые сделаем курсы и прочую всю эту историю, ввести как, ну, официально правильные вещи. И я уверен, что таких будет много. Но на этом этапе мне уже не важно будет сколько. Я понимаю, что результат за год и за три, он будет вообще охуенный с точки зрения здоровья. А потом мы просто-напросто к этому времени уже подготовим целую методику на десятилетнее обучение. И я бесплатно ее раздам всему миру. И пусть кто хочет, так и делает. Но к этому времени ключевую роль сыграют уже не учителя, не колледжи, не воспитатели, а родители. Когда они почитают об этом в СМИ, об этих экспериментах... Они уже скажут, я хочу. Да, они скажут, я вы хочу. Не хотите стать участником программы «Суперспорт» в наших школах? Она бесплатная, это не бизнес, деньги. То есть почему я это все делаю? И паралимпийский сезон, основная часть «Суперспорт», и вот эта программа изменения «Change Management» национального масштаба, она все время... Здесь нигде нету денег, знаешь почему? Двум причинам. Не потому, что я их не хочу. Вот я жду, жду. Очень все просто. Я не хочу, чтобы люди искали подвох. Там, где я придумаю любой механизм с деньгами, они все равно найдут себе возможность как-то, блядь, знаешь, ну понятно. Слушай, подожди. Там, где они не найдут историю с деньгами, они будут думать, блядь, ну тут что-то не так. Здесь все очень... История с деньгами должна быть. Она в другом месте. И мы с тобой, вспомни, разговаривали об этом там сколько-то часов назад, я сказал, и там они должны быть деньги. Они есть. Они в суперспорте, в третьей части. Оно не имеет отношения ни к паралимпийскому сезону, ни к детям всех национальностей. Но для этого мне нужно, чтобы весь мир знал, что такое суперспорт. А за счет паралимпийских, за счет проекта... То есть это маркетинговый инструмент. Это два очень мощных маркетинговых инструмента, которые делают вещи неприятные. Да. Они меняют сферу жизни. А третий – это монетизация. Третий – это монетизация. Она живет своей жизнью, абсолютно коммерческой, как любой бизнес, как Федерация легкой атлетики, как еще что-то, как там Iron Man, как марафон. Но о ней нет смысла пока говорить, потому что... Они не вся... нужно говорить. Ты сказал, что они не нужно говорить. Почему? Да. И когда ты будешь не искать. Единственное, что... Не, ну ты понял, да, мысль? Да. Охуенная мысль. Спасибо, мне очень приятно.